1 марта 1985 года. Оно возвращается. Теперь я это знаю. Я подожду, но сердцем знаю. Не уверен, что смогу это выдержать. Ребенком выстоять удалось, но для детей все по-другому. Кардинальным образом. Я записал все это вчера вечером, в какой-то лихорадочной спешке, хотя все равно едва ли смог бы пойти домой. Дерри покрылся толстой коркой льда, и пусть утром выглянуло солнце, вокруг ничего не шевелится. Я писал до 3 часов ночи, все быстрее и быстрее гнал руку, пытаясь выложить все на бумагу. Я забыл про гигантскую птицу, которую видел 11-летним пацаном. История отца заставила вспомнить, и теперь мне не забыть ее никогда. Ни единой подробности встречи с ней. В каком-то смысле это его последний дар. Ужасный дар, можете вы сказать, но по-своему и прекрасный. Я заснул, где и сидел, за столом, положив голову на руки, отодвинув блокнот и ручку. Утром проснулся с онемевшим задом и болью в пояснице, но ощущая свободу, я исторг из себя эту давнюю историю. А потом увидел, что ночью, пока я спал, кто-то сюда приходил. Следы, засохшие до тонкой корочки грязи, ведут от входной двери в библиотеку, которую я запер, я всегда ее запираю, к столу, за которым я спал. А следов к двери нет. Оно, что бы это ни было, приходило ко мне ночью, оставило сувенир и исчезло. К настольной лампе привязали воздушный шарик. Наполненный гелием, он завис в солнечном свете, который косо падал в библиотеку через одно из высоких окон. На шарике изобразили мое лицо. Без глаз, с кровью, текущей из рваных глазниц. Рот, нарисованный на тонкой выпуклой резиновой оболочке, перекосило криком. Я посмотрел на свое изображение и закричал. Крик эхом разнесся по библиотеке, завибрировал в винтовой металлической лестнице, ведущей к стеллажам. Бах! Воздушный шарик лопнул. Конец первой книги. Читал Игорь Князев.